Трактат о каноне Авиценны, включающий перевод первой книги канона, Лондон, 1930 год. Этот перевод снабжен большим числом примечаний и комментариев к тексту, который показывает тесную связь арабской и китайской медицины и влияние Авиценны на многих средневековых ученых. Перевод канона на русский и узбекский языки осуществила Академия наук Узбекской ССР при участии Академии медицинских наук СССР. Абу Али ибн Сина. Канон врачебной науки. Книги 1-5. Ташкент. Издание Академии наук Узбекской ССР. 1952-1960 годы. В основу русского и узбекского полных комментированных переводов канона, эта работа велась в течение 1950-1960 годов, положена арабская рукопись XII века из собрания Ленинградского института востоковедения Академии наук СССР, почти лишенная искажений текста и как наиболее древняя из имевшихся. В качестве вспомогательного текста использован опубликованный в Буваке, близ Каира, текст арабского издания 1877 года, сделанный с рукописи, не датированной издателями. Канон состоит из 5 обширных книг. В книге первой излагается теоретическая медицина. Книга разбита на 4 части. В первой части дается определение медицины. Во второй речь идет о болезнях, их причинах и проявлениях. В третьей – о сохранении здоровья и в четвертой – о способах лечения. Причины здоровья и болезней, симптомы болезней Ибн Сина рассматривает, исходя из господствующего в его время гуморального учения о 4 соках и связанных с ними темпераментах. Обширные разделы посвящены состоянию пульса, виду, цвету, запаху и вкусу мочи. Излагается учение о питании и здоровом образе жизни. В книге второй описаны простые лекарства, излагается учение Ибн Сины о лекарствах, их природе, их испытании. По алфавиту расположены 811 средств растительного, животного и минерального происхождения с указанием их действия, способов применения, правил сбора и хранения. Описаны средства, применяемые в косметике, при опухолях и прыщах, ранах и язвах, заболеваниях суставов, органов дыхания, глаз, а также лекарств против лихорадки. Книга третья, самая обширная, посвящена частной патологии и терапии, описанию отдельных болезней и их лечению. Рассматриваются болезни головы, ушей, носа, глаз, гортани. Далее по органам от головы до пят. Описано воспаление плевры, легких, резь в животе, колика и кровавый понос. Даются советы по акушерству. Каждый раздел снабжен анатомо-топографическим введением. Книга четвертая посвящена хирургии, лечению вывихов и переломов, общему учению о лихорадке, кризисах при болезнях. В ней говорится об опухолях, гнойных воспалениях подкожной клетчатки, флегмоне, нарывах, роже, о мертвениях органов, гангрене, отеках, золотухе, контузиях, а также о заразных болезнях, оспе, кори, проказе, чуме. Освещаются основные вопросы учения о ядах. В книге пятой описаны сложные лекарства, яды и противоядия. Фармация и фармакология Ибн Сины представляет собой попытку объединить собранные многочисленные материалы в систему, связать их с клиническими наблюдениями. Рекомендуемые в каноне лекарственные средства разнообразны, многие из них позднее вошли в научную фармакологию. На каждой странице канона есть вещи, заслуживающие восхищения и осуждения, писал один историк медицины. Действительно, в каноне, как и во всем наследии Ибн Сины, прослеживаются две тенденции. Гениальные прозрения, догадки, достоверно установленные факты, точные наблюдения, обобщенный опыт многих поколений сочетаются с надуманными теориями и предположениями, запутывающими, искажающими истинную картину.